Моя семья не... Я не знаю того, что есть. Из полиции звонок, и я уже сам не свой. Жалуются на то, что сын мой оскорбляет, троллит. И он нацист, он против ислама. Слез, мой сын тролль. Внутри меня, вот и слез, мой сын тролль, мой сын тролль. Летит к тебе камень. Сквозь очи летит к тебе внутри меня, подле слез, куда деться, мой сын тролль. Внутри меня, подле слез, куда деться, мой сын тролль. Внутри меня, вот и слез, куда деться, мой сын тролль, мой сын тролль.